Выйдя на улицу, Даша глубоко вдохнула и посмотрела на небо. Погода постепенно налаживалась. Влажный, но уже теплый ветер приятно согревал после сырого холода помещений, и ей ужасно не хотелось ехать домой. Ксюшки там нет, а видеть Сергея... Перед глазами вновь замаячила дразнящая усмешка Полетаева, сквозь которую страстно проблескивали глаза ювелира. Она зажмурилась. Кошмар какой-то. Вот так и становятся нимфоманками. Нет, надо с этим заканчивать. Тряхнула рыжими кудрями молодая женщина, решительно усаживаясь в машину. Вот сейчас приеду домой, приготовлю ужин, повешу новые шторы. И она принялась с такой яростью мечтать о домашнем уюте, что на подъезде к дому дурнота накатывала уже при одной только мысли о кашпо и кружевных занавесках. У мужа в кабинете горел свет. «Ты уже дома?» — удивленно спросила она, заглядывая в комнату. «Если память мне не изменяет, я всегда в такое время дома», — разгневанный супруг едва повернул голову в ее сторону. «Посмотри на часы». «О, Господи!» Настенные ходики действительно показывали 9:30. «Представь себе, или ты считаешь, что без ребенка можно возвращаться когда угодно?» «Прости, меня все эти события просто выбили из колеи». Она рухнула в кресло и закинула ноги на стол. Сергей, наконец, повернулся к ней всем корпусом. Глаза его смотрели холодно и раздраженно. Видно было, что супруг порывается сказать что-то резкое, но из последних сил сдерживается. Наконец, он положил ногу на ногу, сцепил на коленях руки и почти спокойно спросил: «Что же произошло необычного сегодня? И, кстати, зачем ты отослала Ксению?» В результате сладостных мечтаний о семейном уюте несостоявшаяся мать семейства оказалась совершенно неподготовленной к этому вопросу. Вчерашние события, внеплановый запой и сообщение о новом убийстве действительно лишили ее возможности сообщить мужу о том, что дочь вместе с тещей отправились в круиз. Теперь ее поступок выглядел просто ужасно. Можно, конечно, попробовать заговорить ему зубы рассказом о принцессе, но сейчас она расскажет все Сергею. А тот ведь не давал обет молчания. Значит, завтра же растреплет своим друзьям-приятелям за чашкой кофе. И пошло-поехало. Нет, раз обещала, надо держаться. Даша вздохнула, мучительно соображая, как бы получше представить дело. «Ты знаешь, мне кажется, что нам грозит опасность», — осторожно начала она. Муж широко раскрыл глаза и с преувеличенным интересом воскликнул: «Не может быть! И от кого же, если не секрет? От соседей? Или, может, от злых медведей? Но зачем ты так? Например, от разных там вражеских разведок». Лицо Сергея вдруг стало напряженным. Он расцепил руки, взял со стола бумаги, повертел их, положил обратно и неожиданно резко вместе со стулом подвинулся к ее креслу. «Что ты имеешь в виду? К тебе приходил кто-то?» «Как сказать? Честно говоря, нет. Скорее, я ко всем приходила». Даша натянуто рассмеялась. «Шутка, конечно. Просто у меня такое ощущение, что за нами следят». «Кто следит?» Сергей прищурился. «Ты можешь выражаться яснее? Соседи, полиция, кто?» «Так, все понемножку». Ситуация становилась все более дурацкой. «Моссад, ЦРУ, КГБ. Господи, да шучу я». «Шутишь? Понятно. Сергей внимательно посмотрел на жену, и голос его вдруг стал подозрительно ласковым.